«Чудесно. Буду ждать тебя вечерком. А там подумаем, чем можно другу пособить». Жордан крепко пожал руку земляку. Он был растроган. «Видно, Париж мягчит сердце. А у нас нужда всю доброту да отзывчивость съела. Все закаменели, каждому только до самого себя. Уж очень тяжело живется». «Надейся», — повторил Кантекор, — «я постараюсь придумать что-нибудь подходящее». Его сердце положительно преобразилось. Ему стало казаться, что он послан свыше для совершения великой священной миссии успокоения и благодетельствования этих несчастных обездоленных людей. Он совершенно позабыл об источнике своего состояния, а когда случалось вспоминать, то утешал себя мыслью, что лучше плохо добытое богатство, да истраченное на добрые дела, чем законные сокровища, бесплодно охраняемые черствым эгоизмом. Наконец Кантекор дошел до родного дома, до харчевни. Он толкнул дверь и вошел в низкую, прокопченную комнату, насквозь пропитанную кухонным чадом. Знакомый запах. Он с наслаждением потянул носом. Комната была пуста. Кантекор громко позвал, но никто не отозвался. Несколько мгновений спустя появилась молоденькая девушка, худенькая, смуглая, с огромными черными блестящими глазами. «Чего вам?» — спросила она, стоя на пороге. Кантекор пристально смотрел на нее. Это, несомненно, была его вторая сестра, Варвара. Чернушка, как ее звали в семье, он оставил ее крохотной девчонкой. «Чего вам надо?» — нетерпеливо переспросила она. «Говорите скорее, вместо того, чтобы пялить на меня глаза». «Я хочу того же, что хотят и все другие путники», — мягко ответил Кантекор. «Затопите камин, потому что здесь очень холодно. И дайте мне есть, пить и постель, чтобы я мог передохнуть, потому что я очень устал». «Оплатить вы будете?» — спросила Варвара, недоверчиво оглядывая его из-под лобья. Кантекор распахнул свою шубу. Из-под нее блеснули золото цепочки и кольца, сверкавшие на пальцах. Но еще ярче блеснули злобным огоньком глаза молодой дикарки. Он достал из кармана червонец и кинул его на стол. Она схватила его, подошла к двери, чтобы разглядеть, но тотчас же вернулась обратно, отрицательно покачивая головой, и сказала: «Нет, я не знаю этих денег. Мне нужны белые или ничего не дам». Кантекор улыбнулся такому невежеству, свидетельствовавшему о сильной, беспрерывной нужде, и, порывшись в кармане, снова вытащил две монеты, на этот раз серебряные, и передал их молодой девушке. Та приняла их с прежним злобным огоньком в глазах, хотя и смягчилась немного. «Вы, верно, очень богаты», — проговорила она. «Только вам придется довольствоваться малым. Харчевня очень плохо работает последние 2 года». Разговаривая, Варвара поставила на стол грубую тарелку с отбитыми краями, оловянную вилку, нож с деревянным черенком, пропитанным жиром, кусок копченого прогорклого сала, кувшин местного кислого вина, высохший козий сыр и окаменевший хлеб. Угощение было не из важных. «Вы здесь, вероятно, не одна?» — спросил Кантекор. «Конечно, нет», — отрезала она, нахмурившись. «Скоро вернутся отец и братья, они рубят дрова». «Но ведь лес казенный!» — презрительно усмехнулась Чернушка, передернув плечами. «Казна богата. Все делают то же самое». Кантекор глядел на сестру и умилялся с каждым мгновением все сильнее и сильнее. Он думал о том, как все сейчас переменится, и с какой радостью кинется эта дикарка к нему на грудь, узнав, что она его сестра. Охваченный радужными мыслями, он притянул сестру за руку и хотел поцеловать ее. Она злобно оттолкнула его и крикнула с возмущением: «Эй ты, берегись! Мне не страшны ни люди, ни волки. Хочешь баловаться, так ищи в другом месте». а я тебе не пара».